А в чем же она племяннице одевши-то была? В черной тальме? А может, и в белой. Снег в глаза бил, и я, признаться, на раскатах очень заносился. Вот платочек запомнил. В павлиньих узорах округ головы зеленые махры. Затоптал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул. Так и есть. Это ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В театре она на комет смотрела. Через дом от нас живет. Ах, корнет, пистон, комар тебя забодай. Ну и хват. Ан потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку от двух бортов с разлета и попали. Ловко! Эй, Алешка, что ж зверобой? Протодиакона за тобой спосылать, что ли? А Алешка за портьеркой задержался, разговор их не слушавши. С первоначалу так весь сосулька и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден. Взошел бесстрашно, рюмками звякнул, встал перед ими, душа на ладони, и дополнение светлым голосом сделал. Запамятовал вас, скроди, виноват, как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился. Черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули? Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет. Объяснил чистосердечно. Батальонный окончательно повеселел. Военный начальник точность любит, а не то, чтоб на чудесном помеле корнеты сквозь штукатурный потолок под бурку вваливались. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой рюмке невинный вопрос задает. «Ну что ж, сынок, понравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой?» «Так точно. Сюжет приятный. Да с крючка сорвалась. Руку только нацелился поцеловать, чуть зубов не лишился. Огонь, девка!» Батальонный так и покатился. «Эх ты, юнош скоропалительный! Да она ж горбунья! В градусах да в снежной заверушке ты не разглядел. Ручку! Ее ж потому одну доктор из театра отпустил, что все ее в городе знают. Кто ж на такую велковатую березу, окромя мухобойного залетного корнета, и польстится?» Насупился корнет, губу щиплет, досада. «Да скорей за шестую рюмку! Зверобой конфуз осаживает, известно». Поднял тут батальонный голову, ишь как в сенях ветер скворчит. Скрозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто Алешка гнус морду себе башлыком затыкает. Смех его разбирает, вот-вот по всем суставам взорвется.